Глупый Раджа. Когда-то давным-давно одним далеким государством правил глупый и вспыльчивый Раджа. Он мало что понимал в государственных делах, но страшно злился, когда советники не соглашались с ним и убеждали его поступить разумно, а не так, как ему вздумалось. Как-то раз в порыве гнева он заявил: «Я не стану больше терпеть, чтобы мои советники и приближенные перечили моей воле. Отныне, если кто-то из вас не согласится с моим решением, будет немедленно отдан в руки палача. На все, что я не скажу, вы должны отвечать мне: конечно, мой господин». Безрассудный Раджа не замедлил выполнить свою угрозу и вскоре лишился всех своих советников. Кого-то казнил, а остальные, опасаясь за свою жизнь, бежали в соседние государства. Дворец опустел, и уже никто не перечил Радже. Когда же некому стало говорить ему: «конечно, мой господин», Раджа разослал гонцов во все концы своей страны с вестью о том, что он ищет новых советников и визирей. Но никто из мудрых людей не спешил на службу к сумасбродному царю, так как не желал рано или поздно расстаться со своей головой. И тогда во дворец Раджи явился один бездельник, которому лень было зарабатывать на жизнь честным трудом. Зато он умел прекрасно льстить и угодливо отвечать: «конечно, мой господин». Надеясь на легкую и беспечную жизнь, он пришел к Радже и, низко поклонившись, сказал: «О, великий Магараджа, своей мудростью превосходящий всех царей, прими меня к себе на службу, ведь я слышал, что ты нуждаешься в толковом советнике». Радже по душе пришлись его льстивые слова, и он ответил: «Хорошо, отныне ты мой главный советник. Скажи мне, смогу ли я разбогатеть, если велю засеять поле не семенами, а золотом?» «Конечно, мой господин, это самое мудрое решение, которое мне доводилось слышать», тотчас ответил льстец. «Так можно сказочно разбогатеть!» Правда, он не сказал, кто именно разбогатеет на этом. «Замечательно! Тогда немедленно распорядись, чтобы приготовили новое поле для посева, выкорчевав часть леса, но сохрани в тайне, чем мы засеем это поле». «Конечно, мой господин!» — ответил льстец и поспешил выполнить приказ глупого Раджи. И вскоре в тихом месте у берега реки появилось новое поле, огороженное высокой изгородью и подготовленное к посеву. Когда все было сделано, главный советник снова явился к властителю. «Все ли исполнено, как я велел?» — спросил его Раджа. «Конечно, мой господин!» — с поклоном ответил советник. «Осталось только засеять поле золотом, но для этого, мой несравненный повелитель, нужно несколько мешков золотых монет». «Отправляйся в сокровищницу и бери столько, сколько потребуется». «Конечно, мой господин!» — ответил сладким голосом льстец и тотчас отправился в сокровищницу. Там он наполнил 10 мешков золотом и повез их к себе домой, где их надежно спрятал. А поле он приказал засеять семенами тамаринда, которые заранее приготовил. Спустя какое-то время Раджа поинтересовался у своего главного советника, появились ли всходы на его золотом поле. «Конечно, мой господин!» — ответил советник, зная о том, что тамаринды уже взошли. «Ты можешь сам в этом удостовериться». И Раджа решил отправиться на поле и посмотреть, как растут его деньги. Когда советник привел его на поле, золотистая поросль тамариндов сияла в лучах полуденного солнца, словно и вправду была золотой. Раджа долго любовался всходами и был очень доволен. Наконец он решил возвратиться домой. Солнце нещадно палило, и Раджа, увидев реку, сказал: «Хорошо бы искупаться в прохладной реке». Его главный советник знал, что река в этом месте опасна, но ответил Радже, как всегда: «Конечно, мой господин!» Раджа быстро разделся, снял все свои драгоценные украшения и наказал советнику стеречь их, пока он будет купаться в реке. Затем безрассудный правитель прыгнул с обрыва в воду. Не успел он толком вынырнуть, как попал в коварный омут на реке и начал тонуть. «Я тону!» — закричал из последних сил Раджа. И последнее, что он услышал в этой жизни, было: «Конечно, мой господин!»